Инспирия. Рэйчел Джойс. Невероятное паломничество Гарольда Фрая. Посвящаю Полу, идущему со мною рядом, и Мартину Джойсу, моему отцу. 1936-2005. Пошел я вновь бродить, унынием изнывая, и взоры вкруг себя со страхом обращая, как раб, замысливший отчаянный побег, или путник до дождя, спешащий на ночлег, духовный труженик, волоча свою веригу. Отрывок из трактата Джона Баньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну», перевод Александра Сергеевича Пушкина. Глава первая. Гарольд и письмо. Письмо, которому суждено было все изменить, пришло во вторник, в середине апреля. Стояло обычное утро, пахнущее выстиранным бельем и скошенной травой. Гарольд Фрай, свежевыбритый, в чистой рубашке и галстуке, сидел за завтраком, держа неначатый гренок, и смотрел в окно кухни на подстриженную лужайку, стиснутую с трех сторон глухими дощатыми заборами соседей. В центре ее высился раздвижной шест, на котором Марин укрепила бельевую веревку. «Гарольд!» — крикнула Марин, перекрывая шум пылесоса. «Почта!» Ему подумалось, что неплохо было бы выйти подышать, но кроме стрижки лужайки заняться было нечем, а это он сделал еще вчера. Рев пылесоса захлебнулся и стих. Вошла жена с недовольным видом, неся в руках какое-то письмо, и села напротив. Марин была худощавая, с аккуратной серебристо-седой стрижкой и энергичной походкой. Когда они только познакомились, для Гарольда не было большей радости, чем рассмешить ее, сокрушить эту опрятную чинность, вовлекая в приступ безудержного веселья. «Это тебе», — сказала она. До него дошел смысл ее слов, лишь когда она по столу пододвинула к самому его локтю конверт, и оба уставились на письмо, словно никогда ничего подобного не видели. Конверт был розовый. «Штемпель Берека на Твиде». В Береке никто из знакомых не жил, впрочем, и в других местах их жило немного. «Ошиблись, наверное». «Вряд ли. Штемпель неправильно не поставят». Она взяла с решетки гренок. Марин любила остывшие и хрустящие. Гарольд принялся рассматривать загадочный конверт. Оттенок бумаги не имел ничего общего с их ванной комнатой, с подобранными под цвет полотенцами и махровым чехлом на крышке унитаза. Среди их жизнерадостной розовости Гарольд ощущал себя посторонним, а здесь тон был понежнее, как у Рахат Лукума. Его имя и адрес были написаны от руки кое-как, неуклюжими слипшимися буквами, словно их в попыхах накорябал ребенок. Мистеру Г. Фраю, 13 Фосбридж Роуд, Кингсбридж, Саутхэмс. Гарольд не узнавал почерка. «Ну?» — поторопила Марин, подавая нож. Гарольд приставил острие к углу конверта и вспорол его по сгибу. «Аккуратнее!» — остерегла жена. Под ее пристальным взглядом он извлек из конверта письмо и нацепил очки для чтения. Послание было отправлено из неизвестного ему учреждения, хосписа Святой Бернадины. «Дорогой Гарольд, ты, вероятно, удивишься, получив мое письмо». Он глянул в конец страницы. «Ну?» — нетерпеливо переспросила Марин. «Боже ты мой, это же от Куини Хеннесси!» Марин подцепила ножом кусочек масла и стала намазывать на гренок. «От какой Куини?» «Работала у нас на пивоварне давно, ты разве не помнишь?» Марин пожала плечами. «С какой стати? Не понимаю, почему я должна всех помнить, ты не подашь мне варенье?» «В финансовом отделе работала, очень хорошая женщина». «Гарольд, это повидло, варенье красное, ты знаешь, если смотреть перед тем, как брать что-нибудь, толку будет больше». Гарольд подал ей требуемое и вернулся к чтению. Превосходно оформлено, не то что надпись на конверте. Он улыбнулся, вспомнив, что в этом была вся Куини. Любое дело, за какое бы она ни бралась, она выполняла так аккуратно, что не придерешься. «Она тебя помнит, передает тебе привет». Марин поджала губы. «По радио говорят, что французы полюбили наш хлеб. У них, видите ли, не умеют его нарезать как следует. Вот они едут к нам и скупают его подчистую. Сказали, что к лету жди дефицита». Помолчав, она спросила. «Гарольд, в чем дело?» Он не ответил. Выпрямившись и сильно побледнев, он лишь беспомощно приоткрыл рот, а когда собрался с духом, его голос прозвучал совсем тихо, словно издалека. «У нее рак. Куинни написала, чтобы попрощаться». Гарольд силился еще что-то добавить, но не мог подобрать слов. Вытащив из кармана носовой платок, он высморкался. «Я... Ах, черт!» На глаза его набежали слезы. Нарушив молчание, грозившее затянуться на несколько минут, Марин шумно сглотнула и сказала: «Очень жаль». Гарольд кивнул, не в силах поднять на нее глаз. «Погожее сегодня утро», — начала Марин. «Вынеси-ка летние стулья во дворик». Но Гарольд сидел неподвижно и упорно молчал. Марин собрала грязную посуду, и вскоре в прихожей вновь взвыл пылесос. Гарольд чувствовал, что задыхается. Он боялся, что стоит ему сдвинуться с места, даже просто пошевелиться, как лавина чувств, которую он из последних сил сдерживает в себе, хлынет наружу. Как же так вышло, что за эти 20 лет он ни разу не попытался разыскать Куинни Хеннесси? Ему живо представилась невысокая темноволосая женщина, с которой они когда-то вместе работали и которой теперь уму непостижимо. Сколько же? 60? И она умирает от рака в Береке. «Куда забралась?» — подумалось Гарольду. «Так далеко на север он ни разу не ездил». Он выглянул в сад и обратил внимание на пластиковую ленточку, зацепившуюся за лавровый куст изгороди. Ее трепал ветерок, но оторваться она никак не могла. Гарольд спрятал письмо в карман брюк, дважды хлопнул по нему для надежности и встал из-за стола. Марин наверху тихо прикрыла за собой дверь спальни Дэвида и постояла, вдыхая его запах. Затем раскрыла синие шторы, которые всегда задергивала на ночь, и проверила, не скопилась ли пыль на кромке тюля, касавшейся подоконника. Протерла посеребренные рамки выпускной кембриджской фотографии Дэвида и еще одной рядом, черно-белой, снятой во младенчестве. Марин поддерживала в этой комнате порядок, потому что постоянно ждала сына и не знала, когда именно он вернется. Какой-то частью души она не переставала надеяться. Мужчинам невдомек, что значит быть матерью. За ребенка всегда переживаешь и любишь ничуть не меньше, даже когда он уже взрослый. Она вдруг вспомнила про Гарольда, про его розовое письмо и пожалела, что не может сейчас поговорить с сыном. Марин вышла из спальни так же неслышно, как и вошла, и отправилась снимать белье с постелей. Гарольд Фрай вынул из ящика буфета несколько листов Базил Дон Бонда и выбрал одну из шариковых ручек Марин. Базил Дон Бонд — фирменное название высококачественной почтовой бумаги. Но какие слова подыскать для умирающей от рака женщины? Ему хотелось донести до нее, как сильно он сострадает ей, но написать соболезную, как на открытках из магазина, высылаемых уже после, так сказать, прискорбного события, было бы неуместным. К тому же казалось слишком формальным, будто отписка с его стороны. Гарольд вывел было: «Дорогая мисс Хеннесси, от всей души надеюсь, что ваше состояние улучшится», но, отложив ручку и внимательно перечитав послание, ощутил всю его неловкость и фальшь. Он скомкал лист и начал снова. Гарольд никогда не блистал красноречием, а теперь его чувства были столь безмерны, что трудно было выразить их в словах, но даже если бы это ему удалось, вряд ли пристало обращаться с ними к человеку, которому за 20 лет не написал ни строчки. Вот если бы Куинни оказалась на его месте, она бы точно не сплоховала. «Гарольд!» Оклик жены застал его врасплох. Он думал, что Марин наверху начищает что-нибудь или разговаривает с Дэвидом. Она так и не сняла резиновых перчаток. «Пишу Квинни весточку». «Весточку?» Марин частенько повторяла за ним слова. «Да, подпишешь от себя». «Думаю, не стоит. Наверное, это будет слишком подписываться под посланием незнакомому человеку». Хватит беспокоиться об изяществе слога. Нужные слова сами собой сложились в его голове в простой текст. «Дорогая Куинни, спасибо за письмо. Очень тебе сочувствую. Твой с наилучшими пожеланиями, Гарольд Фрай». Немного пресно, но сойдет. Вложив листок в конверт, он быстро его запечатал и надписал сверху адрес хосписа Святой Бернадины. «Сбегаю к почтовому ящику». Часы показывали 11. Гарольд снял непромокаемую куртку с крючка, куда просила ее вешать Марин. Из дыри в нос ему ударило теплым просоленным воздухом, но не успел Гарольд переступить левой ногой через порог, как рядом возникла жена. «Ты надолго?» «Только туда и обратно». Она неотрывно глядела на него зелеными болотного оттенка глазами, приподняв хрупкий подбородок. Ему захотелось сказать ей что-нибудь, но он не нашелся, что именно, по крайней мере, чтобы что-то изменить по существу. Как хорошо было бы обнять ее, как в прежние времена, положить голову ей на плечо и так замереть. «Пока, Марин». И осторожно, чтобы не хлопнуть, он закрыл за собой входную дверь. Дома по Фосбридж-Роуд, выстроенные на холме, занимали, как любили отмечать агенты по продаже недвижимости, возвышенное положение, откуда открывался вид на весь Кингсбридж и даже на его окрестности. Их палисадники, тем не менее, сбегали под уклон под чересчур заметным углом, и растения в них так отчаянно цеплялись за бамбуковые подпорки, словно от этого зависела их жизнь. Гарольд спустился по крутой бетонной дорожке к тротуару куда поспешнее, чем ему хотелось, заметив по пути 5 новых проросших одуванчиков. Может, после обеда стоит обработать раундапом? Раундап. Гербицид производства компании Monsanto. Все же какое-то занятие. Сосед, едва заприметив Гарольда, помахал ему и направился к смежной изгороди. Рекс был невысоким человечком с аккуратными ножками, маленькой головой и шарообразным туловищем посередине. Гарольд иногда всерьез опасался, что если Рекс ненароком упадет, его будет невозможно остановить, и он, словно бочонок, покатится с откоса. Рекс уже полгода как овдовел, примерно тогда же, когда Гарольд вышел на пенсию. После смерти Элизабет он то и дело заводил беседы о том, как тяжела жизнь, и мог вести их часами. «Надо хотя бы выслушать человека», — говорила мужу Марин, хотя Гарольд не мог понять, имела ли она в виду под этим «надо» его самого или вообще кого угодно. «На прогулку?» — уточнил Рекс. Гарольд выбрал для ответа шутливый тон, безотказный, по его мнению, в тех случаях, когда не было времени и желания застревать надолго. «Вам ничего не надо отправить, старина?» «Мне никто не пишет. С тех пор, как не стало Элизабет, мне шлют одни рекламки». Он устремил взгляд в пространство, и Гарольд тут же смекнул, какой оборот обещает принять разговор. Он перевел глаза на небо, подернутое тончайшей, словно папиросная бумага, облачной дымкой. «Чудесная выдалась погодка!» «Чудесная!» — согласился Рекс. Он помолчал и, чтобы заполнить паузу, вздохнул. «Элизабет любила солнышко!» Снова помолчали. «Удачный день для косьбы, Рекс!» «Очень даже удачный!» «Вы, Гарольд, отправляете траву на компост или мульчируете?» Гарольд посмотрел на свои тапочки для парусного спорта и мысленно спросил себя, зачем их носить тому, кто вовсе не собирается ходить под парусом. «Ну ладно, мне пора, хочу успеть к полдневной выемке». И, помахивая конвертом, Гарольд вышел на тротуар. Он впервые в жизни почувствовал разочарование от того, что почтовый ящик замаячил впереди слишком скоро. Гарольд попробовал с ним разминуться, перейдя на другую сторону улицы, но ящик никуда не делся и по-прежнему ждал его на углу Фосбридж-Роуд. Гарольд поднес к прорези письмо к Куинни и отчего-то замешкался. Он обернулся и понял, до чего же короток оказался проделанный путь. Оштукатуренные особнячки на их улице различались оттенками желтого, розового и голубого. У некоторых еще с 50-х годов сохранились островерхие крыши с декоративными перекладинами, образующими полос солнца, другие обзавелись крытыми шифером надстройками, третьи претерпели полную реконструкцию в стиле швейцарских шале. Гарольд с Марин переехали сюда 45 лет назад, как только поженились. На первый взнос ушли все его сбережения, не осталось даже на покупку мебели и штор. Они не заводили близких знакомств, одни соседи постепенно сменялись другими, а Гарольд с Марин как жили, так и жили. Когда-то они держали овощные грядки, а рядом с домом вырыли декоративный пруд. Каждое лето готовили чатни, а Дэвид разводил серебристых карасей. Чатни. Индийская кисло-сладкая приправа из фруктов и овощей. Позади дома стоял пахнущий удобрениями сарай, в котором на высоких крюках висели садовые инструменты, мотки шпагата и веревки. Но и от них давным-давно ничего не осталось. Даже школу сына, до которой от их порога было рукой подать, теперь срыли бульдозером и на ее месте возвели район недорогого жилья — полсотни кричаще ярких разноцветных домиков, освещаемых уличными фонарями в духе георгианских газовых рожков. Гарольд мысленно вернулся к своему посланию к Куинни и устыдился его жалких слов. Он представил себе, как сейчас вернется домой, где Марин зовет к себе Дэвида и где ничего не поменялось, кроме того, что Куинни умирает в Берике, и его словно захлестнуло волной. Письмо застыло в темной пасти почтового ящика. Гарольд не мог просто так с ним расстаться. «В конце концов», — вслух проговорил он, хотя поблизости не было ни души, — «день сегодня отличный». Никаких дел у него нет. Вполне можно прогуляться и до соседнего. И чтобы не передумать, Гарольд поспешно свернул с Фосбридж-Роуд. К скоропалительным решениям Гарольд не привык. Это сразу пришло ему на ум. После выхода на пенсию дни тянулись за днями, не принося никаких изменений. Он только раздавался в талии, да лысел понемногу. Ночами он спал неважно, а то и вовсе не мог уснуть. Однако внезапно для себя, очутившись у очередного столбика с почтовым ящиком, Гарольд вновь помедлил. Происходило что-то непонятное, а что, он и сам не мог понять. Но раз начав, уже не хотел останавливаться. На лбу выступили капельки пота, и кровь быстрее бежала по жилам от предвкушения. Если дойти сейчас до почтового отделения на Фор-стрит, то раньше завтрашнего дня его письмо не уйдет. Гарольд двинулся дальше по улицам нового квартала. Солнце припекало ему затылок и плечи. Украдкой он бросал взгляды на окна домов и в некоторых не видел никого, а из других люди сами глазели на него, и Гарольд, чувствуя неловкость, торопился побыстрее пройти мимо. Порой в окнах он подмечал какой-нибудь неожиданный предмет — фарфоровую статуэтку, вазочку или даже тубу. Доверчивые подобия самих жильцов, сторожевые вешки, выставленные ими на границе с внешним миром. Гарольд попытался представить себе, что узнает о них с Марин посторонний, проходящий мимо дома номер 13 по Фосбридж-Роуд, и с удивлением обнаружил, что из-за тюля на окнах не видно почти ничего. Он направился к пристани, ощущая подергивание в бедренных мышцах. На море был отлив. Ялики, завалившись на бок и обнажив просмоленные днища, торчали среди черной жижи, напоминавшей лунный ландшафт. Гарольд доковылял до свободной скамейки, потихоньку вынул из кармана письмо от Куинни и развернул его. Она помнила его все эти годы, а он жил себе и жил, как будто ее поступок ничего для него не значил. Он не пытался переубедить ее, не разыскал, даже не попрощался. Небо и пристань вдруг слились в одно туманное пятно. Глаза Гарольда вновь наполнились слезами. Постепенно перед ним проступили расплывчатые очертания молодой женщины с ребенком. Оба держали перед собой что-то наподобие факелов, вероятно, рожки с мороженым. Женщина приподняла сынишку и усадила его на дальний конец скамейки. «Хорошая погодка», — заметил Гарольд, опасаясь, как бы его плаксивый голос не приняли за старческую слабость. Женщина ничего не ответила, даже не посмотрела на него. Склонившись к детскому кулачку, она слезала с рожка глянцевитый потек от растаявшего мороженого. Малыш тихо и сосредоточенно наблюдал, почти слившись с ней личиком в единое существо. Гарольд попытался припомнить, доводилось ли ему сидеть с Дэвидом на набережной и есть мороженое. Он не сомневался, что такое наверняка бывало, но, перетряхивая память, он убедился, что не так-то просто извлечь оттуда что-то подобное. Пора идти. Надо отправить письмо. Конторские служащие хохотали, расположившись с пивными кружками у паба «Старая гавань», но Гарольду не было до них никакого дела. Одолевая крутой подъем Фор-стрит, он размышлял о матери, настолько поглощенной своим сынишкой, что она ничего не замечала вокруг. Ему вдруг подумалось, что Марин, а не он, разговаривает с Дэвидом и пересказывает ему все семейные новости. Марин и раньше писала сыну от имени их обоих и подписывалась за Гарольда, папа, на поздравительных открытках. И опять же Марин подыскала дом престарелых для отца Гарольда. Сам собой напрашивался вывод. Это пришло ему в голову, когда он нажимал кнопку перехода пеликана. Не она ли в сущности и есть сам Гарольд? Кто же тогда я? Он, не задерживаясь, прошел мимо почтового отделения.